Глава 12. Имя у него такое странное, двойное. Петр Свисток, кажется. Знаете такого? Как не знать? — воскликнул Нарышкин. Известная личность этот Свисток, чтобы ему пусто было. Что еще интересного вам рассказал этот пучеглазый? — спросил я. «Да, собственно, ничего такого, только то, что вы призраков видите и их проблемы решаете. Я же говорю, сначала я ему даже не поверил, пока своими глазами вас сегодня не увидел». «Ага, только и делаем, что вашими проблемами занимаемся», — усмехнулся я. «У нас же с княжичем других забот нет. Вот же Петька, представляя, что он вам еще про нас насвистел. Случайно не сказал, что мы бесплатно всем помогаем?» «Нет», — покачал головой Стрельцов. «Он говорил, что артефактом с вами расплатился, так что порядок я знаю. Я и вашему призраку-охраннику сказал, что у меня кольцо волшебное есть. Ну, не то чтобы у меня, но я знаю, где оно лежит». «Так не пойдет», — покачал головой Лёшка. «Знаем мы ваши приколы. Сначала мы будем потеть, пока работу свою делаем, а потом еще нужно будет в лепешку разбиться, чтобы награду получить». «Почему вы так думаете?» «Да потому что с Петькой, который вас надоумил к нам обратиться, именно так и было», — ответил я. «Ну, не совсем так, конечно, но почти. Просто он кое о чем забыл сказать». «Ну, как бы забыл», — усмехнулся Нарышкин. «А мы потом... Ладно, это к делу не относится. В общем, такой расклад нас не устраивает, если что». «Нет, все по-честному», — тряхнул париком князь. «Кольцо в поместье моем лежит. После того, как тварь прикончите, заберете?» «Почему ваши потомки его не забрали?» — подозрительно спросил Лёшка. «Неужели настолько бесполезное, что никому не пригодилось?» «Хорошее оно. Просто я тайник в свое время сделал, а рассказать про него не успел. Убила она меня раньше времени, тварь проклятая некромантская», — шмыгнул носом старик. «Там еще каменья драгоценные имеются, если надо». «Что за колечко?» — спросил я. «Кольцо ветра. С его помощью почти в два раза быстрее двигаться можно. Очень редкое, между прочим, наше фамильное. Вы такое даже в лавке артефактов не достанете». «Ух ты, какая штучка!» — обрадовался Дорин. «Макс, мне кажется, нужно помочь старику. Смотри, как мучается горемыка». «С каких это пор тебе призраков стало жалко?» — удивленно спросил я у него. — Что-то на тебя не похоже. — Но я не всех стал жалеть, — ответил Мор. — Но этого что-то жалко. — Ага, так я тебе и поверил. — Что думаешь, Максим? — спросил у меня Лёшка. — Кольцо хорошее, можно и взять. Еще бы понять, что за тварь там поселилась в его поместье. — Вот этого я вам сказать не могу, — покачал головой Стрельцов. «Я-то в них не разбираюсь совсем. Большая такая, черная. Пасть у нее огромная, а лапы длиннющие и сильные. Она меня ими и придушила». «Может быть, демон какой-нибудь», — предположил Дориан. «Под такое описание кто угодно может подойти. Знаешь, сколько я таких тварей знаю? Штук 100, не меньше». «С информацией не густо», — вздохнул я и посмотрел на Лёшку. «Ну что, твое сиятельство, рискнем?» «Не знаю, Макс», — покачал головой княжич. «Тварь какая-то, что-то я переживаю». «Да ладно, брось. Если станет слишком опасно, убежим. Не погибать же из-за этого кольца». «Ну, если так, то можно попробовать», — согласился Нарышкин. «Отлично!» — воскликнул Стрельцов. «Когда в Тверское княжество поедем?» «Куда?» — в один голос спросили мы. «В Тверское княжество», — ответил старик. «Мое поместье в Твери находится». Белозерск. Офис наемного отряда «Спартанцы». За столом, на котором стояла уже почти пустая бутылка коньяка, сидели два человека. Один из них был худой, как скелет, совершенно лысый, в расстегнутой до пояса рубашке. На его груди был выколот древний греческий воин со щитом. Этого человека звали Греков Семен, который среди наемников был хорошо известен по кличке Грек. Эта кличка приклеилась к нему со школьной скамьи, и шла за ним по ходу всей жизни. За долгие годы он так привык к ней, что считал свою кличку чем-то вроде второго имени. Не обижался, когда его так называли, и даже свой наемный отряд назвал «Спартанцы». Это название ему очень нравилось. В детстве ему в руки попалась книжка про Спарту и царившие там обычаи и нравы, которая его очень впечатлила. Он остался в полном восторге от суровых воинов, которые бросали слабых детей в пропасть. Да и вообще ему казалось, что все как-то странно сошлось. Он — грек, глава наемного отряда «Спартанцы». Разве это не символично? Очень даже. В особые моменты, когда он выпивал хотя бы грамм 300 коньячку, вот как сейчас, грек любил расстегнуть рубашку, чтобы собеседник видел татуировку и не забывал, с кем говорит. Все-таки наемный отряд Семена был не самым последним в городе и пользовался определенной репутацией. Вот только репутация у спартанцев была очень и очень сомнительной. По сути своей, отряд не сильно отличался от обычной банды, которая не брезговала всякими грязными делишками. Грек и сам был хитрым, жестоким человеком, и людей в отряд подбирал таких же. Поэтому выгрыз себе место под солнцем. Правда, приличные люди с ним предпочитали не связываться, но ему этого и не нужно было. Семену вполне хватало работы, которой обеспечивали его всякие негодяи. Да и сам он смог построить весьма разветвленную шпионскую сеть. Его люди, как шакалы, везде лазили и вынюхивали, чем можно поживиться. Грек всегда был готов хорошо заплатить за полезную информацию, а от желающих ее продать отбоя никогда не было. Так уж устроен этот сложный механизм, где десятки наемных отрядов сплелись в тугой узел, в котором практически невозможно было найти концы. Не раз его жертвами становились другие наемники, которые возвращались из искажений с магическим кристаллом. Или, например, получившие награду за убийство монстра. Вот тут-то его ребята и поджидали свою добычу. Все ведь просто и давным-давно придумано в этом мире. Зачем лишний раз рисковать и забираться в искажения самим, если можно подождать, когда кто-то сделает самую сложную работу, а потом просто забрать все. Понятное дело, что все это на уровне слухов, и за руку их никто не ловил. Спартанцы никогда не оставляли свидетелей. Это было не в их правилах. Однако дыма без огня не бывает, и в данном случае это правило работало. Вторым человеком был Богдан Потапов. Огромный человек с вечно красным лоснящимся лицом, который страдал ожирением и одышкой. В этот момент он как раз выливал в бокал Грекова остатки коньяка. Сам он старался пить как можно меньше. Несмотря на внушительные габариты, он очень быстро пьянел, а когда это происходило, то совершенно терял контроль над собой. В молодые годы Потапов плевал на этот недостаток с высокой горы, но со временем жизнь преподала ему несколько болезненных уроков, после которых он понял, что пить ему нельзя. Поэтому со временем он научился контролировать себя и вовремя останавливаться. До того момента, когда начинал чудить и вести себя, как свинья. С Греком он работал уже несколько лет на взаимовыгодной основе. У Потапова была своя лавка в Мороке по продаже эликсиров и компонентов для их изготовления. Время от времени он обращался к Семену за помощью или продавал информацию за небольшой процент от дохода. Например, когда сдать время поставки компонентов и эликсиров, чтобы спартанцы перехватили доставщика где-нибудь по пути, или информацию об оптовом покупателе, с которым у него должна состояться сделка. Делалось это с таким расчетом, чтобы люди Грекова встретили этого человека до этого момента и лишили его наличности. Происходило это не очень часто, но зарабатывал на этом Потапов очень неплохо. Так что совместная работа с Семеном приносила ему сразу несколько выгод. Деньги, удовольствие и пользу, когда дело касалось его конкурентов. Вот как сегодня, например, когда речь шла о новой лавке по продаже эликсиров, которая открылась в Мороке всего месяц назад, но уже пользовалась огромной популярностью. Там торговали уникальными эликсирами, которые до этого можно было купить только на черном рынке у убийц-чудовищ. Больше всего его бесило то, что лавку открыли Темниковы. Когда-то давно он учился вместе с Александром Темниковым в Луноцвете, особой школе, где обучались алхимики. И еще с тех пор терпеть не мог этого везучего засранца. Мало того, что все ему давалось легко, так его отец еще и подарил ему собственную лавку в Москве. Сам Богдан об этом мог только мечтать. Потаповы не были таким древним родом, как Темниковы, и получили свой дар всего сотню лет назад, так что опыта для большого дела было немного. Именно поэтому он в свое время выбрал Белозерск, где даже с учетом большой конкуренции всегда находились покупатели, слишком большой спрос. Но потом судьба свела его с Грековым, и все как-то наладилось само собой. Даже несмотря на то, что он был не очень хорошим специалистом в своем деле, ему легко удавалось зарабатывать себе на булку с маслом. Пусть у него были не самые лучшие эликсиры, зато стоили они не очень дорого. А здесь на такой товар всегда находились покупатели. Ну и что с того, что эликсир лечения его производства справлялся со своей задачей не так хорошо, как эликсир от Гадюкина или от Кельдермана? Зато он стоил в два раза дешевле. Что еще нужно начинающим наемникам, которые не успели заработать денег на качественный товар? Лавка Темниковых стала для него как кость в горле. Мало того, что ее открыл отец и малолетний сын этого ботаника Александра, так они еще и торгуют редким товаром, за который покупатели отваливают кучу денег. От чувства ненависти и зависти Богдан в последнее время даже сон потерял. И его все время мучили два вопроса. Первый. Откуда у них рецепты этих эликсиров, и кто их ими снабжает? И второй. Какого черта он не на месте Темникова, и почему не он владелец такой чудесной лавки? Собственно, с этими двумя вопросами он и обратился к Грекову, чтобы тот помог ему найти ответы на них. Разумеется, с учетом интересов Семена, который сразу почувствовал, что здесь можно очень неплохо поживиться, и заинтересовался проблемой Потапова. В этот вечер они как раз решили собраться, чтобы обсудить план действий на ближайшее время. Предварительная работа была проведена, так что пришла пора начинать действовать более решительно. Пока им все нравилось, и перспектива вырисовывалась очень заманчивая. Магазином владел старый Темников, который им и занимался. Был еще этот малолетний сопляк Максим, который учился в Китеже на первом курсе, и все на этом. Правда, старик недавно взял в помощники какого-то очкарика, но его можно не брать в расчет. Он в этом деле никто. Грек выяснил, что самый младший Темников вводит дружбу с Нарышкиным, но это его мало беспокоило. Какое он имеет отношение к этой лавке? Все проверено как нужно. Документы только на Темникова. Дело оставалось за малым — решить, как действовать. Грек предлагал радикальный вариант — придавить старика, чтобы тот выдал всю информацию, а потом просто забрать у него лавку и полностью подмять под себя. Потапов же, несмотря на зависть, считал, что для начала нужно выбрать более мягкий метод. Придавить старого деда, но не забирать лавку сразу, чтобы не было лишнего шума. Просто войти в долю, но там уже со временем и забрать все полностью. Это, конечно, намного дольше по времени, но зато гораздо изящнее. Лично Богдану очень нравился такой вариант. Он был готов потерпеть немного, получая проценты, чтобы в один прекрасный момент забрать все. «Я готов даже согласиться на 10% для начала», — говорил он захмелевшему Семену, который смотрел на него пьяными глазами. «Судя по тому, что я вижу, это будут очень хорошие деньги». «А спартанцам?» — спросил у него Грек и отпил немного коньяку. «Тоже 10%, разумеется», — ответил Потапов и вытер платком жирное лицо. 10 тебе и 10 мне». 10 — это копейки». «Для начала, Семен», — усмехнулся Богдан. «Самое интересное начнется потом, когда пройдет хотя бы годик. Вот тогда и придет наше время. Сначала мы потребуем половину, а еще через год заберем, Все без остатка. Кто такие темниковы против твоей банды?» «Сами они никто. Это ты верно говоришь», — кивнул Грек. «Плюнуть, растереть и забыть. Но старик может обратиться в полицию». «Не забывай, что его внук учится в школе», — усмехнулся Потапов. «Достаточно намекнуть старику, что с сосунком может случиться какая-нибудь неприятность, и он вообще забудет о существовании полиции». «Хорошая мысль. Как-то я об этом не подумал», — довольно хрюкнул Семен. «А у тебя есть башка на плечах». «Ну еще бы! Разве я тебя когда-нибудь подводил? По-моему, все вопросы, с которыми я к тебе приходил, приносили деньги». «Это точно, Богдаша. Ты правильный дворянчик», — похлопал его по щеке Грек. «Но все-таки мне больше нравится моя идея. Забрать все и сразу». «Птичка по зернышку клюет, Семен. Знаешь, как оно бывает? Слишком большим куском пирога и подавиться можно». «Знаю, Богданчик, все знаю», — осклабился Грек. «Но и ты ведь меня знаешь. Я мужик рисковый. Люблю, когда все и сразу». Потапов поболтал коньяк в бокале, который налил себе еще в самом начале разговора, и залпом выпил его. «Ох!» — довольно крякнул он. «Хорошо пошел коньячок-то твой». «Ну так», — пожал плечами Семен и почесал волосатую грудь. «Неужели я тебя фуфлом каким-нибудь поить буду?» «Так что, решили?» «Ладно, хрен с тобой», — махнул рукой Греков. «Пусть будет по-твоему. Остановимся на твоем варианте. Ну что, Богдаша, давай еще одну откроем». «Открывай», — кивнул Потапов. «Выпью 100 грамм за начало хорошего дела». Семен потянулся рукой и открыл дверцу шкафа. Там стоял стройный ряд бутылок самого разного алкоголя. Он выбрал коньяк, скрутил с него пробку и подмигнул Потапову. Сегодня у него было очень хорошее настроение. Пока они обсуждали, как лучше всего облапошить Темникова, у него родилась отличная мысль. После того, как дед и сопляк останутся за бортом, почему бы ему не выкинуть с лодки и Потапова? Зачем этому красномордому Борову лавка? Обойдется. А будет возбухать, решим как-нибудь. «Давай свой бокал, Богданчик. Выпьем за твое здоровье», —